Золото из переплавленной статуи. Гельзур поднял вверх обе руки, посмотрел на звездное небо, потом снова уставился в догоревший костер. «Наша поступь не слышна, путь наш невидим непосвященным. Никто не знает, откуда и когда мы придем, куда и когда исчезнем. Наши взгляды и жесты для всех непонятны, и только мы знаем, когда и у кого в доме погаснет огонь, убитый дыханием Мардука. Что ищем мы? Золото! Золото из переплавленной статуи Мардука. Много раз изделия из него переделывались, но все равно сохранили проклятие Мардука и в новых предметах. И приносили своим владельцам несчастья и беды. Так было 1000 лет назад, так будет и через 1000 лет. Если истинные слуги не соберутся всего света, золото овеянное карающим ветром дыхания дракона, и не создадут новые изваяния великого Мардука. Когда будет собрано все это золото, древний бог Вавилона откроет своим истинным слугам место, где хранятся таблицы судеб». Гельзур умолк. «Но как вы распознаете проклятое золото?» – спросил я. «Этому мы учимся с младенчества», – чуть помедлив ответил Гельзур. «Непосвященный не сможет распознать предмет, овеянный карающим дыханием дракона». «Да о каком драконе вы говорите?» «О Мардуке». «А я думал, ваш бог выглядит как человек». «У него 50 разных образов», — пояснил Гельзур. «Он может быть в образе и человека, и ласточки, и льва. Когда ты побываешь на развалинах Вавилона...» «А ты обязательно там побываешь», — твердо произнес старик. «То увидишь на восстановленных воротах богини Иштар великого Мардука в виде дракона. Подойди к нему со светлыми помыслами и желаниями. Вглядись в его образ, и тогда ощутишь, как меняется он 50 раз. Почувствуешь добрый ветер дыхания дракона. И еще запомни, когда будешь подавать кому-нибудь милостыню, начиная от ворот богини Иштар до любого уголка земли, не смотри просящему в глаза и обязательно скрести мизинец и безымянный палец на одной руке». Так учил Мардук. У русского царя Ивана Грозного были старинные свитки с греческим пересказом заповедей Мардука. Была в них и частица таблиц судеб, но только маленькая часть. «Честно говоря, я не понял, при чем тут древний вавилонский бог и подаяние нищим, но спросить почему-то не решился. Сколько же лет или веков понадобится, чтобы собрать все золото Мардука?» Гельзур покачал головой. «Этого никто не знает. К тому же мы ведем исчисление времени не годами. Мы отсчитываем его поколениями истинных слуг Мардуха от момента разрушения Вавилонской башни». «Так башня была на самом деле?» «Да», — кивнул Гельзур. «С тех пор, как люди были наказаны за свою гордыню и построили башню до небес, ушли в иной мир 572 поколения истинных слуг Мардука. Я отношусь к 573-му. Но тогда получается, что Вавилонскую башню пытались построить больше 10 000 лет назад, — удивился я. «Может быть», — равнодушно ответил старик. «Но ведь ученые считают, что городу Вавилону не более 6 000 лет». Гельзор усмехнулся и погладил свою бороду. «Пусть так считают. Если после Вавилонского столпотворения люди заговорили на разных языках, значит, у них могут быть и разные мысли». Старик снова взглянул на звездное небо, повернулся к Серхифу и что-то сказал. Мальчишка встрепенулся. За все время нашего знакомства он не проронил ни единого слова. «Серхиф не мой», — пояснил Гельзор. «Я сказал, что ему пора спать. Звезды ждут». «А что он стащил сегодня на базаре?» Вдруг вспомнил я. Старик нахмурился. «Он ничего не воровал. Он просто увидел у одного человека перстень из золота Мардука. Как же вы заполучили этот перстень? Неужели снова танец смерти?» Гельзор не ответил, только в глазах его промелькнули холодные искры.